отвечала задорно Арыся. «Такого?» — подморгнул ей Остап и, прижавши к себе девушку, впился горячим поцелуем в ее пунцовые губы. «Да ну тебя, ну шаленый! Зубы все выдавишь!» — пробовала вырваться из его объятий Арыся. Но Остап не слышал ее слов. Возвратилась Арыся в хату с горящими щеками. Сбросивши с себя байбарак и хустку, она подсела к Галине и начала передавать ей быстрым шепотом весь свой разговор со Остапом, происшедший в саду. О том же, что на Запорожье не было в продолжении этого времени никаких походов, она не сказала Галине, не желая ее заранее огорчать. Но зато сказала ей, что Остап обещал разузнать обо всем и передать ей верные сведения. «А ты, Арысю, спроси его, не слыхал ли он, может, несчастье какое? Может, смерть? Татары?» — произнесла Галина, запинаясь. «А как же звать того пана? Забыла я». «Иваном. Мазепой». «Ну ладно. Вот через 2 дня вернется Остап. Он теперь опять с зазывными листами в другую сторону поехал. Так я расспрошу. Да может, и тот посол Дорошенко что-нибудь знает о нем. Ты не печалься, не журись. Все гораздо будет». И счастливая, сияющая Арыся обняла Галину и звонко поцеловала ее. Поздно вечером возвратились, наконец, ярмарочные и привезли с собою массу новостей. На ярмарке передавали слухи о том, что уже видели передовые татарские отряды, переправлявшиеся через Днепр, что в каждом селе, здесь, на левом берегу, работают посланцы Дорошенко и составляют тайные отряды, что во всех полках казаки готовы передаться Дорошенко, как только он перейдет на левый берег. Новости эти нарушили мирное течение деревенской жизни и заставили каждого почувствовать за спиной какой-то неприятный холодок. Хотя Дорошенко являлся как избавитель от ненавистного ига Брюховецкого, но крымские союзники не внушали никому большого доверия, а потому каждому поселянину надо было позаботиться заранее о своей безопасности. Под влиянием всех этих толков Сыч хотел было сейчас же уезжать домой, но отец Григорий удержал его. «Ты постой, Сыче, не торопись так зря», — остановил он его. «Надо узнать раньше, переправилась ли уже вся орда, а то как раз можешь им в руки попасться». На это резонное замечание Сыч ничего не мог возразить и решил действительно подождать более определенных сведений. С каждым днем в деревню приходили новые тревожные слухи, а между тем посол Дорошенко не возвращался. Да и от Гострова все еще не было обещанного гасла. Поселяне стояли в нерешительности. Они опасались открыто вооружиться и стать в оборонительное положение, боясь мести Брюховецкого, а вместе с тем опасались и оставаться в таком беззащитном положении ввиду ожидаемого нашествия татар. Радостное настроение Арыси сменилось тревогой. Так прошло 3 дня. Между тем возвратился и Остап, и, к удивлению своему, узнал от Арыси, что Дорошенков посол до сих пор еще не приехал в Волчий Байрак. Это привело его в большое смущение. «Да уж не обманул ли он тебя?» — заметила несмело Арыся. «Не похоже. Видишь же, что кругом все то же самое толкуют». «Ну что ж, про Дорошенко, может, и правду сказал, а вот насчет того, чтобы сюда заезжать, добрать тебя с собою?» «Да нет, не может быть», — перебил ее Остап. «Видно было сразу, что верный человек, да и переправляться ему здесь надо».